Глава 15. Поиски. Эрниэль. Вот что я за эльф такой? Сначала дал чужому мужику увести свою жену на ночь, а теперь мечусь по комнате взбешенной белкой, мысленно ругая себя последними словами. Как я мог отпустить ее одну? Да, конечно, Тенриэль был весьма убедителен и очень четко донес до меня, что во время консумации нашего с Фаей брака она может пострадать. Неконтролируемый выброс энергии – это не шутка. За свою жизнь и здоровье я не боялся. Замок можно отстроить, слуг заранее отослать, но жена – это святое. Я не могу позволить, чтобы ей что-то причинило вред. И все же мне стоило пойти с ней. Нельзя было терять ее из поля зрения. Мысли вонзались в мозг острыми иглами. Что этот тип сейчас делает с моей девочкой? А вдруг пристает? Обижает? Научит ли он ее управлять своим даром всего за ночь? Вряд ли. Так и будет теперь каждый день маячить перед глазами. «Сынок, выдохни, все будет хорошо», — остановил мои метания отец, положив руку мне на плечо. «Я много лет работал с Тенриэлем и уверен, что он не навредит Фае». «Хочешь, мы останемся с тобой», — с сочувствием посмотрела на меня мама. «Можем переночевать в гостевой комнате. Дождемся, когда утром Тенриэль вернет Фаю. Удостоверимся, что с ней все хорошо, и уйдем». «Нет, не надо», — решительно взмахнул я рукой. «У вас же сегодня в 3 часа празднование годовщины свадьбы в ресторане «Леран». Не хочется объяснять всем нашим родственникам и знакомым, что все отменяется, поскольку глава эльфийского совета потребовал право первой ночи с моей молодой женой. Обсуждений будет лет на 100». «Да, ты прав», — с досадой кивнула мама. «Мы просто объявим, что наш сын сегодня женился, а знакомство с невестой состоится на днях». «Тетушку Салиэль от любопытства хватит удар», — беззлобно усмехнулся отец. «И не только ее», — отметила мама. «Ладно, мы тогда пойдем», — отец кивнул на выход. «Кристалл экстренной связи у тебя есть, и если что, вызовешь нас, и мы быстро придем порталом». «Хорошо, спасибо. Отец, можно попросить у тебя одну вещь?» Вдруг осенило меня. «Помнишь, Тенриэль как-то приглашал вас на празднование дня рождения и дал тебе портальный ключ от его замка? Он у тебя с собой?» «Да, но соваться туда не лучшая идея», — голос отца был полон сомнений. Но он все же отцепил от своего браслета один из маленьких камней и дал мне. «Ты уже взрослый, так что 100 раз подумай, прежде чем что-то делать». «Конечно», — кивнул я, стараясь выглядеть хладнокровным. «Не накручивай себя, Эрни, все будет хорошо», — обняла меня мама, и родители удалились. Несколько минут пометался по комнате. Потом махнул на все рукой и открыл портал в замок Тенриэля. «Будь что будет, этому ушлому типу придется смириться с моим присутствием». К счастью, получилось с первого раза. Выскочив из серебристой дымки портального перехода, оказался в гостиной. Здесь пахло алкоголем. Тонкий земляничный аромат невозможно было спутать с чем-то другим. Это было явно Тано Ладенье, самое дорогое вино из долины роз. Оглядываясь по сторонам, с изумлением увидел валяющегося на полу черного тигра. Возле передних лап зверя лежала бутылка. Все ясно. Добрался до венца, вылокал и теперь находится в отключке. Пушистый алкоголик. Не знал, что у зверей тоже бывают пагубные пристрастия. И губа у зверя не дура. Стоимость одной бутылки равна 1 000 000 золотых. Да и бьет в голову это вино очень крепко. Даже эльфам с их быстрой регенерацией достаточно 3 глотков, чтобы захмелеть. Осторожно потыкал зверя в бок, но тот даже не шевельнулся. Вроде дышит. Не хотел бы я оказаться рядом с ним, когда у него начнется похмелье. Но где пыльца меня раздери, моя жена? Отправился на поиски. Прошел несколько этажей. Пусто. С каждым шагом волновался все больше. А под конец наткнулся на комнату с большой кроватью, усеянную лепестками розантий. Под потолком романтично сверкали магические светлячки и порхали сотканные из света бабочки. В душе все похолодело. Я понял, что именно сюда Тенриэль планировал привести мою жену в ночь нашей с ней свадьбы. Твердо нацелился ее соблазнить. И наверняка у него бы это получилось, учитывая его коварство. Чтобы успокоиться, зажмурился и сделал глубокий вдох-выдох. В голове промелькнул образ видения того, как эта спальня сгорает дотла. А когда открыл глаза, опешил от изумления. Все кругом полыхало. Все эти алые лепестки, красная простынь, кружевной балдахин, даже потолок и стены горели ярким пламенем. В шоке шарахнулся назад и нечаянно налетел на тигра. Зверюга, похоже, пришла в себя после алкогольной интоксикации и сейчас с ошалевшим видом плюхнулась на попу и оторопело уставилась на пожар в спальне. Наверное, мне показалось, но вроде бы тигр даже схватился лапой за сердце. Запнувшись за хвост, я кубарем свалился на пол и подбил пушистую черную тушу, как кеглю. Издав возмущенный до глубины души мяв, тигр вскочил и, пошатываясь, пошел на меня. Сам не знаю, как так получилось, но из моей ладони вылетела шаровая молния и впечаталась во взъерошенную тигриную морду. Пушистый алкоголик сдавленно пискнул и рухнул на пол, как подбитый орел. Пару раз подрыгал лапой и затих. Я схватился за голову, не зная, что делать. Тигр вроде бы дышал, просто снова был в отключке. Пожар в комнате уже потух, оставив после себя пепелище и невыносимый запах гари. «Если я оставлю животное тут, оно же задохнется». Делать нечего, взял его за шкирку и потащил назад в гостевую комнату, к его любимой бутылке. Едва приволок, тяжелый, зараза. Проверил, не легче ли его за хвост тащить. Но нет, даже еще сложнее. Разве что по лестнице. Он у меня головой каждую ступеньку пересчитал. Но что поделать? Оставив тигриную тушу возле бутылки, огляделся по сторонам. Интересно, откуда у меня такой всплеск магической энергии? Неужели это потому, что я женился на фее, и мне по брачной связи передалась часть ее способностей? Фантастика! И все-таки, где моя жена? Возле дивана я вдруг заметил обрывок коричневого шнурка. Таких потрепанных вещей не может быть в шикарной гостиной, где все сплошь бархат да позолота. Рассмотрел находку внимательнее. Шнурок из грубой кожи. Аккуратный, потертый, маленький. Гномы! Ну все, недорослики, держитесь, я иду к вам.